Гром победы. Гарнизон станции ждал красных со стороны Воронежа, а командарм Буденный принял решение перейти ледяную мелководную речку Олым, миновать село Алисово и напасть на станцию с запада. Впереди армии, как всегда, шла конная разведка во главе с Дундичем. Появление красных на станции Суковкина было как снег в июле. Немногочисленный гарнизон даже не проснулся. А его начальник, молодой штабс-капитан, выругал Дундича, когда тот попытался разбудить его. В это время к Дундичу подбежал встревоженный Казаков. Таким Иван Антонович редко видел своего боевого помощника. «Неужели мы попали в ловушку?» — обожгла догадка. «Что случилось, дорогой казачок?» — внешне безучастно спросил он, приближаясь к окну, надеясь что-то разглядеть на перроне. «Понимаешь, штука какая?» — быстро заговорил Николай. «Там в комнате тарахтит такой коробок с колесами. Из него бумажная лента, как червяк, ползет. Телеграф действует!» — обрадовался Дундич, стирая пот со лба. «Где телеграфист? Ищи!» «Аппарат не трогай!» Казаков убежал. А Дундич дулом маузера бесцеремонно стал шевелить белого офицера. «Встать!» — крикнул Дундич. «Красные взяли станцию!» Это сообщение подействовало на штабс-капитана. Увидев перед собой человека в бурке и папахе со звездой, он испуганно признался, что сочувствует красным. Знает, что Мамонтов и Шкуро будут разбиты, а потому просит не убивать его. Дундич велел ему одеться и идти в аппаратную. В зале ожидания конармейцы, уже обезоружив гарнизон, уводили солдат в свободное помещение багажного отделения. Дундич приказал одному бойцу скакать к Буденному и доложить, что станция в наших руках. В аппаратной Казаков держал под наганом перепуганного, бледного телеграфиста и требовал, чтобы тот читал сообщение, а у того от страха пропал дар речи. Дундич засмеялся, приказал Николаю убрать пистолет, положил свою тяжелую руку на плечо телеграфисту и спокойно сказал: «Не бойтесь, пленных не убиваем. Вот посмотрите на своего начальника». Он кивнул на штабс-капитана, который стоял тут же и грыз ногти. «Он тоже жив. Вы должны нам помочь». «Откуда телеграмма и о чем?» «Со станции Касторной», — наконец пролепетал телеграфист, протягивая трясущимися руками бумажную ленту. «Сначала спрашивали, что у нас нового, а теперь волнуются, почему молчим». «Господин штабс-капитан», — повернулся Дундич к офицеру, — «почему вы молчите?» «Отвечайте», — и жестом пригласил его к аппарату. Офицер молчал. Он думал, что красные взяли станцию малыми силами, и теперь, сообщив об этом на Касторную, уйдут отсюда, и если его не расстреляют буденовцы, то пустят в расход свои. Догадавшись, почему перепугался офицер, Дундич сказал ему: «Слово чести, я вас не трону. Выполняйте мой приказ. Скажите, что красные напали неожиданно. Вы отбиваетесь, но вам нужна срочная подмога. Пусть пришлют полк». Штабс-капитан осмелел и начал медленно диктовать телеграфисту. Через несколько минут был получен ответ. С Касторной спрашивали, кто у аппарата. Начальник гарнизона назвал себя. «А кто он?» — спросил Дундич. «С далекой Касторной», — ответили. «С вами, — говорит начальник штаба полковник Архангельский, — ждите помощь, их превосходительство высылает в ваше личное распоряжение бронепоезд «Слава офицерам». «Сколько у нас минут?» — спросил Дундич штабс-капитана. «Около часа». «Казачок, иди к приятелям. Скажи, чтобы все нацепили погоны, у кого нет, пусть возьмут у пленных. А вам, — обратился Дундич к офицеру, — придется временно расстаться с шинелью и папахой». Когда разведчики переодевались, на станцию приехал первый полк конной армии. Вошедший в вокзал Семен Михайлович увидел Дундича в погонах штабс-капитана и сразу понял, что этот отчаянный серб опять что-то придумал. Дундич рассказал командарму о своем плане захвата бронепоезда. Семен Михайлович, не найдя в его задумке изъяна, похвалил: «Ну, молодец, Ванюша, только чин у тебя дюжи маленький. Белые не захотят тебе подчиниться. Парадом будете командовать вы, товарищ командарм». «Так у меня нет генеральских погонов», — засмеялся Буденный. Но Дундич уверил, что белые выполнят любой приказ красного командарма. «Ладно, уговорил», — милостиво согласился командарм принять участие в представлении. «Пошли в аппаратную. Необходимо уточнить, не передумал ли генерал и когда точно прибудет бронепоезд. Запросили еще раз Косторную. Оттуда подтвердили, что помощь в пути и с минуты на минуту должна быть на месте. И скоро из-за поворота показался бронепоезд. Сначала он шел быстро, потом сбавил скорость и к станции подходил осторожно, будто опасаясь чего-то. Жерла пушек были направлены в сторону вокзала. Белых удивила тишина и порядок на станции. Никаких следов недавнего сражения. На пустынном перроне стоят несколько солдат и штабс-капитан. Бронепоезд, тяжело вздохнув, остановился. В одном из вагонов с грохотом распахнулась тяжелая дверь. На перрон спрыгнул капитан. Он небрежно козырнул молодому стройному штабс-капитану и спросил: «Где красные? Что вы подняли панику? Что делать моей команде?» Дундич лихо звякнул шпорами, козырнул и доложил: «Атака отбита! Команде построиться на перроне». «Что дальше?» — нетерпеливо спросил приехавший. «Не могу знать. Все дальнейшие приказы вы получите от командующего». «Он здесь?» — удивился капитан. «Так точно, там!» — указал рукой на вокзал. Капитан подошел к распахнутой двери вагона и крикнул: «Все на перрон!» Солдаты начали строиться вдоль вагонов. После построения Дундич скомандовал: «Направо! Шагом! Марш!» И только когда капитан вошел в здание вокзала и увидел Буденного, он понял, что бронепоезд стал легкой добычей дерзкого штабс-капитана. Однако было поздно. Под дулами винтовок и наганов команда дружно складывала оружие. А Дундич со своими бойцами уже осматривал вагоны. В мгновение ока полковой художник успел замазать старую надпись и сделать новую. Теперь под парами стоял, готовый в любую минуту ринуться в бой броненосец, гром победы. Подаренный белым генералом лично Дундичу, как шутили буденовцы, он долго еще служил верой и правдой первой конной. И действительно, нес с собой гром победы.